Глава 5. Аттракцион взаимного непонимания. Я уселся за столик уличного кафе, прячущийся под навесом, забросил на свободный стул сумку и принялся ожидать официанта. Тот появился не сразу и заспешил ко мне, вернее, обозначил нечто вроде пародии на рысь. «Что угодно, сеньору?» «Вина. Могу посоветовать?» «Не надо советов, дружище. Просто принесите бутылку Альтаира урожая 2004 года». «Чилийского?» – с надеждой спросил он. «Лучше иберийского. Сию минуту». Официант глянул на меня с уважением и легкой грустью. Если человек, похожий на иностранца, заказывает Альтаир, причем иберийский, то, видимо, он кое-что понимает в вине. А если хочет получить сразу бутылку, то не такой дурак, каким кажется. Местное дешевое пойло под видом приличного напитка ему не впарить. Я дождался заказа, сделал глоток из бокала и одобрительно кивнул. Официант просиял фальшивой улыбкой и удалился. А я выложил на стол газету и принялся рисовать на полях кружочки и квадраты. Не знаю, почему так, но это помогает думать. А еще мне всегда хорошо работается в таких местах, среди людей, в то же время в романтическом одиночестве. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Как говорилось в одной очень старой рекламе, полна хата Пармалата. Какой-то мутный персонаж, самый настоящий американец. Сначала он предал мою страну, а потом скрылся от ее праведного гнева там, откуда выдернуть его будет очень как непросто. Причем не мне одному. Этот тип оказался самым настоящим многостаночником, потому что его особой заинтересовались американцы с китайцами. Наверное, их он тоже сподобился кинуть. То ли приключилось что-то еще, пока мне неведомое. Года 3 назад я просто смотался бы в Иберию, взял этого типа за ухо и без проблем приволок куда скажут. В те времена там была самая настоящая демократия в лучшем ее проявлении. Правящие кланы рулили страной, буржуины увлеченно обирали народ, чиновники, как водится, воровали, распиливали и откатывали. Иберия торговала нефтью, медью, лесом и кофе, при этом постоянно клянчила кредиты. Она самозабвенно лизала задницу большому брату, а тот чувствовал себя там как дома, даже еще комфортнее. А потом это всем вдруг надоело, и к власти пришли военные, без всяких там выборов, референдумов и прочей ерунды. В один прекрасный день вертикаль власти рухнула и сразу превратилась в горизонталь. Люди при погонах просто-напросто прислонили к ближайшей стенке самых крупных ворюг, остальных отправили на отсидку. Парламент они к чертовой матери разогнали, строго-настрого запретили тамошним трепачам собираться более чем по одному. Часть оппозиции прикончили, остальных отшлепали и посоветовали им заткнуться. С разного рода радикальной публикой военные поступили примерно так же. Они ее просто перебили, после чего в Иберии стало тихо и спокойно, как в казарме после отбоя. Вот в такой стране мне и придется работать. Скромный опыт подсказывает, что очень скоро дело там дойдет до песен с танцами, как в Новый год вокруг елочки. А потому, Юра, я завтра с утра выезжаю, осмотрюсь на месте, разберусь, что к чему, потом выйду на связь. Один-то справишься? Думаю, да. Понятно. Командир приданной мне группы, высокий масластый мужик приблизительно моего возраста, поднялся со стула и принялся мерить шагами гостиничный номер. Он подошел к окну и выглянул наружу, потом достал из холодильника маленькую бутылку пива, одну, только для себя. Одним движением сковырнул пробку, вернулся на место. «Значит, ты поедешь работать, а мы будем сидеть и ждать, да?» «Нифига подобного», – заявил я, закурил и устроился поудобнее на диване. «Пока я буду в Иберии, вы разобьетесь на группы и начнете отдыхать так, как и полагается руссо-туриста. Пляжи, кабаки, девочки и все такое. Только не перестарайтесь». «В смысле?» «Никого по пьянке не прибейте, не загремите на нары». «Здорово». Юра сделал глоток из горлышка и поставил бутылочку на стол. «Вот уж свезло на все деньги». «Что-то не нравится?» «Нет». Он отпил еще пиво. «Все прекрасно, даже слишком». «Тогда в чем дело?» «А давай я возьму пару ребят и съезжу с тобой, а?» Юрий сделал еще глоток, и пиво кончилось. Он огорченно заглянул внутрь бутылки и по исконно русской привычке поставил ее под стол. «Отпадает». «Почему?» «У тебя виза в Иберию есть?» — с тоской спросил я. Придя к власти, военные первым делом разогнали разного рода мутные конторы, действующие в ней. Заодно выперли из страны целую кучу иноземцев, непонятно чем занимающихся там. А потом они ввели визовый режим для граждан всех, без исключения стран. «Нет, конечно. А нафига она мне?» – удивился он. «А как ты собираешься пересекать границу?» – в свою очередь удивился я. «Элементарно!» – Юра улыбнулся. «Нас же этого учили. Ты даже не представляешь, как все просто». «Где уж мне?» «Нет, на самом-то деле немного представляю. Я в свое время заканчивал точно такую же учебку, как и он. Это потом уже начал притворяться». «Ну и что скажешь?» «Что я тебе, Юра, на все это скажу?» Я загасил сигарету. «Во-первых, единоначалия в Красной Армии никто не отменял. Если не ошибаюсь, самый большой босс здесь я, а не ты». «Ну, если так», — протянул он, — «на правах отца командира я кое-что тебе объясню». Я достал апельсин из вазы, стоявший на столе, и принялся освобождать его от кожуры. «Во-первых, так называемые компетентные органы в Иберии работают на удивление компетентно». «Да что ты говоришь?» Юрий хмыкнул. «Именно». Я забросил дольку апельсина в рот. «Если страна по площади меньше Свердловской области, то это совсем не значит, что там творится полнейший бардак. Тамошний главный полицай, к слову сказать, проходил подготовку в Англии и стажировался в Скотланд-Ярде. Начальник контрразведки в свое время окончил Академию ФБР, одним из лучших на курсе». «Ого! Тонко подмечено», — согласился я. «Так что светиться не стоит. А теперь поговорим об интересном». «Это о чем?» «О коллегах». Я достал из кармана стопку фотографий. «Если ты не забыл, при инструктаже говорилось, что в это дело обязательно влезут Штаты и Китай». «Не забыл?» «Вот и славно. Любуйся». Я разложил рядком несколько фото. «Это бизнесмены из Гонконга, прибыли в страну 6 часами позже нас. Что интересно, все одним рейсом, да и поселились в одном и том же отеле». «Где?» «В Рамата-Коста, 4 звезды. Скромно, но со вкусом». «Ну и что?» «Ничего, только этого красавца мне уже доводилось встречать раньше». Я ткнул пальцем в невысокого лысоватого мужичонку лет 40. «Не спутал?» «Такого спутаешь, и я от него в прошлом году еле ноги унес. Кто бы мог подумать? Юра взял фото со стола и принялся разглядывать его. А по виду типичный потерпевший. Далее. Я извлек из стопки еще одно фото. Обрати внимание, некто Горо Ямада, профессор Токийского университета. Точно, профессор. Юра повертел в руках снимок крохотного щуплого дедули и бросил на стол. От него ты тоже где-то когда-то драпал? Не довелось. Я взял фото и принялся рассматривать. Вроде бы. Ты когда в последний раз был у психиатра? Невинно поинтересовался Юра. По-моему, это называется паранойя. Нет, это называется шизофрения, подсказал он. Диагноз несколько другой, терпеливо пояснил я. Чуть больше 20 лет в профессии, а планета наша, ты не поверишь, такая же маленькая и тесная, как коммунальная квартира. А я, можно подумать, все те же годы служил в комендатуре, проворчал Юра. Объясни, чем тебе этот японец не понравился? Все они обязательно останавливаются в отеле Гинза, а этот поселился в Мария Ангола. И что? Полагаю, не захотел светиться среди так называемых соотечественников. Это все, что ты накопал? Не совсем. Тогда пугай дальше. Как скажешь. Я бросил на стол еще три фото. Кто это? Группа из Мексики, якобы любители спортивного скалолазания. Что-то уж больно здоровенные они для скалолазов, заметил Юра. И носы у двоих явно ломанные. Точно, те еще быки. Я достал следующее фото и спросил. Продолжать? Давай. Продолжаю. Я выложил последние два фото поверх остальных, как шестерки на погоны в подкидном дураке. Один из этих спортсменов вчера вечером покинул мотель и отправился гулять по столице. Куда, угадай, он пошел? Понятия не имею. В 324 номер пятизвездочного центра Лидо к некоему Джекобсу Т. Муру, дантисту из славного города Мэдисон, штат Висконсин, фото прилагается. Представь себе, он проторчал там чуть больше двух часов в компании вышеупомянутого дантиста и одного замечательного человека, якобы аспиранта университета штата Техас. Как ты думаешь, чем эти голубки там занимались? Ну... Я аккуратно сложил фотографии стопочкой, пододвинул к нему и сказал. Предполагаю, что все это время мистер Мур, который Джейкобс Т., пытался втолковать этим красавцам, как им и их людям следует себя вести. Морды на фото разные показывал, в том числе и ваши. Те в ответ гнули пальцы и надували щеки. Дескать, гадом буду начальник. Все сделаю в лучшем виде. Послушай, уже слушал, перебил я. Теперь твоя очередь. Значит так, вести себя тихо и культурно, как и все наши. То есть пить, жрать от пуза, шуметь и приставать к бабам. Перед сном рекомендуется исполнять хором Владимирский Централ. Слова, надеюсь, знаете? Я доходчиво излагаю. Вполне. Если встретите кого-нибудь из персонажей с фото, не дергайтесь. И ни в коем случае не вздумайте играть в сыщиков, как вы любите. Это тоже понятно? Так точно, проговорил он, опустив голову. Юре явно очень хотелось засветить мне в глаз. Вот и славно. Тогда у меня все. Я поднялся. Пока. Юра тоже встал и протянул руку. Как мне показалось, без особого желания. Будь на связи. Есть. Ни в какую Иберию следующим утром я не поехал, потому что вылетел туда еще вечером. Теперь касательно того театра Кабуки, который мы с Юрой на пару разыграли. Это когда я изображал большого начальника и старательно выводил его из себя, а он, в свою очередь, усердно тупил, разве что в портянку не сморкался. Только у него выходило похуже. Все-таки притворяться – это моя, а не его специальность. Я не первый день работаю со спецурой. Знаю, какие они все там недалекие и неумные. С Юрой и его командой сталкиваюсь впервые. Отсюда вопрос. Почему это я ему так не нравлюсь? Какие такие полномочия, о которых я ни сном, ни духом он получил? В самом начале встречи я устроил ему легкую истерику по поводу утреннего цирка с дрессированными пингвинами, а он разве что не рассмеялся мне в лицо.